Только крупные организации имеют должность системного администратора. Зачем им ангар? Почему спешка? Что мне нужно соображать на месте? Охранник в униформе покосился на мой москвич и позвонил по внутреннему телефону. Встретили меня, как и подобает приличной фирме, на подступах в вестибюле. Секретарша прямо-таки статуэточного вида. Туфельки на каблучках, темно-синие узкие брюки, узкий жакет с асимметричными застежками и белая шелковая блуза-рубашка. Но довела она только до приемной, где меня подхватил молодой человек неожиданно расхристанного вида, без пиджака, без галстука, рубашка, закатанные рукава. Он ввел меня в кабинет. Я огляделся. На полу ковер цвета потухших углей, кованные люстры, бра темной бронзы. На окнах светло-медные решетки, имитирующие знаменитую решетку сада, полукруглый стол, пластик в латунной окантовке. За этим столом сидел лысоватый человек средних лет, тоже без пиджака и без галстука. Две чашки кофе были полны. Молодой, видимо, системный администратор тоже сел за стол ко второй чашке и представил пожилого. Директор фирмы «Эдекс» господин Шумахер. «Я-я», — подтвердил Шумахер. «Немец, возможно, и не пожилой. Возраст у иностранцев из-за их массажей и бега трусцой определить сложно». Шумахер спросил: «Кофе, я?» Мне было известно, что «я» — это по-немецки «да», поэтому кивнул: «Я-я! В смысле, не откажусь». То ли статуэточный секретарше наш разговор был слышен, то ли дело так поставлено, но она уже входила с кофе. Я смотрел на вазочки с сахаром и печеньем, смотрел на кофейник. Неужели не порошковый? И сравнил со своим офисом надтреснутый заварочный чайник, канцелярский стол, Володька с вареной колбасой. «Господин Черенух есть бизнесмен?» — спросил Шумахер. «Крутимся помаленьку». «О, это есть хорошо! Руссиш бизнесмен?» «Неплохо», — согласился я. Не удивляло, что директор иностранец. Утечка мозгов. Свои утекали, чужие притекали. Полезные ископаемые, древесину, красивых девушек и мозги Россия поставляла всему миру. А взамен куриные окорочка, и вот господин Шумахер. Это еще что? На главном проспекте города рестораном владеет негр. Вас рекомендовали как хозяина складских площадей. Начал говорить о деле молодой. Да, имею. Мы нуждаемся в помещении для хранения товара, поступающего из-за рубежа. Какой товар? Легковые автомобили. Каких моделей? Джипы Чероки, Паджеро, БМВ и Саабы. Престиж, да? Вольво, Ауди, Урусиш элиты не есть популярные, добавил Шумахер. А сколько штук? Ну, первая партия до сотни, объяснил системный администратор, а скорее всего вице-директор. Хватит площадей? Вполне. Тогда можно переходить к сути. В какой форме предпочитаете оплату? Я догадался, что пора включать соображалку. Да и вопрос задан странно. Разве много форм оплаты? Безналичная, черный нал. Поэтому на вопрос ответил вопросом. Например, Расчет в рублях? Я привык, что при заказах обговаривается общая сумма. С инофирмами дел не имел. Пожалуй, был резон сперва обсудить валюту, которая влияет на сумму. Нет, не в рублях. Значит, в долларах? Нет, не в долларах. О, удивился Шумахер. В дойчмарках? Нет, не в марках. Они переглянулись. Молодой засмеялся добродушно. Уж не в индийских ли рупиях? Расплата хранимым товаром. За какой процент? Шумахер понял мгновенно. 10% с каждой партии. Его «О» и администраторское «Ну» слились в общий протестующий звук. Я понял, что заломил. Начался конкретный разговор вокруг процента. Они, мужики, приятные. То есть русская пословица говорит: «Торг дружбы не знает, сам счеты сводит». Я хвалил товар, то есть складское помещение. Ангар металлический, пол бетонный, есть водопровод, отопительная система, сделаем. Расположен на охраняемой территории завода. Результат? Сошлись на 2%. Я силой удержал щеки, чтобы не лопнули от радости. Уже из первой партии получу 2 иномарки. Допустим, не Саабы, но пару БМВ тысяч на $50 получу. А ведь там пойдут и другие партии. «Через 10 минут будет готов контракт», — деловито сообщил администратор. «Контракт есть? О, шнапс, да?» — засмеялся Шумахер. Тут же вошла статуэточная секретарша и опустила на стол подносик с бутылкой вина и 3 бокалами. Шумахер их наполнил и попытался выразить свои чувства. «Дружба! Контракт есть? Хорошо! Господин Черемных есть!» Он замешкался, подыскивая слово. Я помог. «Крутой!» «Что есть крутой?» «Значит, клевый!» Его молодой коллега поморщился, немец начал заново. «Чувствую высокую эйфорию, как это...» «Кайф!» Пришлось мне вновь подсказать. Молодой опять поморщился. Подумав, Шумахер выдал еще один вариант упрощенный. «На троих, да?»